Книга 8. Пожиратель драконов. Часть 2. Глава 25. С легкостью перекрыв вой сирены, вызывая дрожь во всем теле и адскую головную боль, корабль экспедиции наполнил драконий рев. Люди вокруг меня, не обладавшие такими же крепкими телами, хватались за уши и валились на пол, не в силах противостоять этой мощи. И это был всего лишь рык. Да, наполненный маной, но вовсе не имевший целью как-то навредить. Пока чудовище кружило вокруг кораблей, на невероятной для своих размеров скорости, я успел считать его ауру и уровень жизненной силы. И плохая новость была в том, что чисто по этим параметрам тварь превосходила даже Полема, бога воина и сильнейшее существо Тии. Правда, значительный процент мощи Полема составлял его дар, многократно усиливавший его на принадлежащих ему территориях. Так что в целом быстро приближающаяся к кораблям тварь все-таки уступала богу войны. Тем не менее, это определенно было не то существо, с которым я или кто-либо другой из комбатской экспедиции мог справиться. Облачный океан встретил нас крайне недружелюбно. Радовало одно: мощь корабля, на котором мы летели, все-таки была куда выше, чем у каждого отдельного человека на борту. По крайней мере, тот энергетический барьер, что, вспыхнув на секунду, разошелся во все стороны от корпуса, я бы ни за что не пробил даже своим лучшим ударом. Вот только тоненькая пленочка магии, отделяющая нас от монстра, способного за несколько укусов сожрать корабль целиком, не слишком-то обнадеживала. К тому же спустя несколько секунд после того, как рев грекротил отдаваться громом в ушах, я заметил среди облаков еще несколько более мелких силуэтов. Хотя более мелкими они были лишь по сравнению с главным драконом. Сложно было точно определить размер этих новых чудовищ в не имеющем ориентира в облачном море. Однако даже по самым скромным подсчетам каждый из них был длиной не менее сотни метров. И так как их с каждой секундой становилось все больше и больше, для корабля они могли представлять угрозу не меньшую, чем их большой брат. Еще больше расстраивало то, что в отличие от своего босса, эти мелкие драконы были отличным лакомством, а я при всем своем желании не мог им насладиться. Для того, чтобы открыть охоту на мелкую дичь, я должен был как минимум выбраться за борт корабля и преодолеть закрывающее его силовое поле. Вот только все люки, выходящие наружу, были задраены еще в момент отбытия и должны были открыться лишь когда мы уже прибудем в облачный храм. И даже если бы я смог каким-то образом оказаться снаружи, поохотиться в волю мне бы не дали. По крайней мере до того момента, как мы прибудем на место, я должен был скрывать свою истинную форму от людей. На бескрайних просторах облачного храма, а там, как я слышал, действительно были почти бесконечные территории, я мог творить абсолютно все, что вздумается, не думая об угрозе со стороны других участников экспедиции, как со стороны комбата, так и из других стран. Однако здесь и сейчас, находясь в загнутом пространстве, наедине со множеством достаточно сильных магов, в случае раскрытия моей истинной сущности, я рисковал ополчить против себя весь корабль. О том, что сам корабль был напичкан оружием и разнообразными магическими устройствами, созданными как раз для того, чтобы противостоять разного рода монстрам, не стоило и упоминать. А потому сейчас, как бы мне ни хотелось обратного, единственное, что оставалось, это просто ждать, наблюдая за разворачивающимся противостоянием человеческой магической инженерии и первобытной мощью огромных крылатых ящеров. Вскоре после первого последовал второй, однако из-за развернувшегося силового поля он уже не был настолько разрушительным. Содержащаяся в нем мана не прошла внутрь корабля и людям уже не было настолько сложно противостоять его давлению. Потому те немногие, кто вместе со мной еще оставался на обзорной площадке, придя в себя после первого шока, поспешили убраться внутрь корабля. Я видел разные выражения на лицах: панику, напряженное ожидание, злобу. Тем не менее никто не решил остаться под таким хрупким на вид панорамным стеклом. Конечно, нам говорили, что оно способно выдержать даже удар стенобитного тарана. Однако на фоне кружащих уже в опасной близости от корабля монстров в прочность этого стекла сложно было поверить. К тому же экипаж корабля, а точнее слуги, стоявшие все это время вдоль стены, готовые откликнуться на любой зов пассажиров, старательно способствовали всеобщей эвакуации. Настойчиво, пусть и без приказного тона, говорили всем разойтись по своим каютам и дожидаться разрешения ситуации. Ко мне, разумеется, тоже подошли и попросили покинуть смотровую площадку, однако я лишь отмахнулся. Не знаю, были ли эти люди вправе попытаться увести меня силой, однако, взглянув на меня и оценив свои силы, Парочка слуг решила пока что отступить. Тем не менее, вслед за остальными они не ушли. Отойдя обратно к стенке, остались там, видимо, решив дождаться момента, когда я сам соглашусь, что оставаться в этом месте слишком небезопасно. А этот момент надвигался стремительно. Не прошло и минуты с того момента, как последний человек покинул смотровую площадку, когда корабль в первый раз тряхнуло. Пока что совсем не сильно. Это был один из мелких драконов, решивший, чтобы впечатлить своего босса, напасть на вторгнувшихся на их территорию чужаков. Я отчетливо видел его благодаря восприятию мировой ауры. Крупный по сравнению с остальной шушерой, почти 200-метровый ящер налетел на сигарообразный корабль сзади, попытавшись вонзить когти в металлическую обшивку. Это ему не удалось даже близко. Окружившие корабль силовое поле, спружинив будто батут, оттолкнуло дракона прочь. Тем не менее, часть удара все-таки достигла корабля, и это было не слишком-то обнадеживающе, потому что можно было представить, что случится, когда на нас налетит главная тварь. К счастью, корабль мог не только защищаться, но и атаковать в ответ вслед отлетевшему и вынужденному снова начать махать крыльями, чтобы не упасть в бесконечную пропасть. Дракону ударили лучи мощной энергии. Смертельны они не были, однако без труда пробили насквозь одно из крыльев, перебив кость. А те, что угодили в тело ящера, оставили после себя глубокие выжженные вмятины. Испытать попадание такой вот магической пушки на себе я бы точно не хотел. Первая атака была успешно отражена, вот только это был даже не 1% от армии драконов. И хуже всего было то, что нападение первого монстра послужило спусковым крючком для всех остальных. Не прошло и нескольких секунд после того, как первая тварь, истошно вопя, полетела прочь, как на корабли, наши два соседних, обрушился целый шквал атак от крылатых чудовищ. Это не было похоже на нападение муравьев на слона. Драконы, даже самые маленькие, были не во много раз меньше корабля. И, вероятно, только это нас и спасло. Будь в стае хоть 100, хоть 1000, хоть 10 000 драконов, это было не так важно, ведь они не могли атаковать все одновременно. А также, вероятно, ни один из них не обладал силой вроде лазерного дыхания тех двух драконов, что я встретил на острове во время охоты на маркиза Совса. Так что единственное, на что они были способны, это облепить силовое поле кораблей и беспрестанно наносить все новые и новые удары. Три экспедиционных корабля летели друг за другом, и так как наш находился по центру, я мог ощущать, что происходит и на других суднах. Впрочем, смысла большого в этом не было. Ситуация, что у нас, что у них, была примерно одинаковой. Силовые поля проминались под тяжестью драконьих тел и ударов драконьих лап, крыльев, хвостов, клыков и когтей. В ответ с корпусов кораблей ежесекундно срывались десятки ярких магических сполохов, выжигавших плоти и испепелявших драконьи шкуры. Получившие слишком сильные ранения в крылья, грудь или голову драконы отваливались от силового поля и либо улетали, тяжело и болезненно ревя, либо тут же падали в бесконечное облачное марево. Вот только на их место тут же прилетали новые. И хотя силовое поле пока что держалось, было видно, что оно постепенно теряет свою упругость и прочность. Вибрации от ударов драконьих тел с каждой секундой все сильнее и сильнее доходили до корабля. Мне, сидевшему в кресле и продолжавшему наблюдать за разворачивающейся баталией обзорное окно, было еще более-менее комфортно. А вот пара слуг, все еще дожидавшаяся меня, была вынуждена прямо-таки упереться в стену, чтобы не рухнуть на пол. Прошла минута, вторая, третья. Противостояние продолжалось. Сильно, а возможно и смертельно ранены были уже десятки монстров. Вот только, движимые каким-то неведомой злобой, драконы продолжали атаковать нас без устали, страха и даже малейшего намека на отступление. Сложно было сказать, сколько это еще может продлиться. Численность стаи, тех, кто еще не вступил в бой, и сейчас кружил где-то вдалеке, я не мог ощутить даже с помощью мировой ауры. Слишком далеко находились от меня крылатые монстры. Тем не менее, по общему ощущению, мы все-таки выигрывали. Несмотря на то, что силовые поля на кораблях действительно становились все слабее и тоньше, судя по объемам энергии, которую я чувствовал внутри корпусов экспедиционных суден, мы могли продолжать оборону в течение еще как минимум 10 минут. К этому времени, если все будет идти теми же темпами, убитыми или ранеными окажутся уже не десятки, а сотни драконов. И, хотелось надеяться, что этого окажется достаточно, чтобы они отступили. Вот только существовала еще одна проблема, главная проблема, справиться с которой, вероятно, не смогли бы ни одно защитное поле и ни одна магическая пушка. И, будто в ответ на эти мои мысли, буквально через несколько секунд я в очередной, третий уже раз, услышал оглушительный рев главного дракона. Дальше все происходило настолько стремительно, что как-то среагировать на происходящее вряд ли сумел бы даже самый опытный в мире капитан. Сверху, перекрывая сиянием своей жизненной энергии десятки мелких драконов, на огромной скорости на головной корабль рухнула гигантская туша. До сих пор исправно справлявшаяся с нападениями десятков драконов силовое поле не выдержало и секунды, лопнув будто мыльный пузырь. И 400-метровый корабль, чудо инженерной мысли и гордость комбата, удерживаемый в мертвой хватке огромных когтей, исчез из моего поля восприятия. Его участь, как и участь всех находящихся на нем людей, была незавидной. Даже если предположить, что огромный дракон в какой-то момент отпустит корабль, во что слабо верилось, многочисленные повреждения корпуса, наверняка приведшие к повреждениям и внутренних систем корабля, никуда не девались. А даже если бы корабль смог выправить и продолжить полет, разгерметизация с высокой вероятностью привела бы к непоправимым последствиям. Вот только думать о судьбе головного корабля было не время. Несмотря на то, что между суднами было расстояние более чем в километр, огромная тварь задела наш корабль крылом. И хотя силовое поле выдержало даже такой мощный удар, после множества атак более мелких ящеров оно уже не смогло погасить полученный от огромного дракона импульс. Нос корабля, на котором находилась смотровая площадка, резко ушел вниз, и выправиться ему уже не удалось. Кувыркаясь, будто попавшая в сильное течение ветка, мы начали стремительно падать, погружаясь все глубже и глубже в облачное море. Слуги, не обладавшие драконьими сердцами, а потому не способные к магии, чуть не распрощалась со своими жизнями. Лишь в последний момент я успел подхватить их и не дать воткнуться головами в панорамное окно смотровой площадки. Дальше, используя приказ фиксации, я без особых проблем добрался до коридора, ведущего с обзорной площадки в глубину корабля, где и оставил эту парочку. Один из них уже потерял сознание, то ли от шока, то ли от резкой перегрузки. Спасая их, я не был слишком уж аккуратен. Второй, схватившись за ввинченные в стену коридора, видимо как раз для таких ситуаций, поручни, болтался туда-сюда, разбрызгивая во все стороны рвоту. Ему явно было не до меня, и так как ничего похожего на камеру видеонаблюдения в этом мире пока что не изобрели, я мог наконец-то спокойно заняться своими делами, не боясь быть раскрытым. Для верности примотав отрубившегося парня к месту оторванным от стены поручнем, я вернулся на обзорную площадку, после чего без особого труда разбил одно из стекол, составлявших широкое, площадью более 100 квадратных метров панорамное окно, и вылетел наружу. Моя цель была проста. Прикинувшись выпавшим из корабля пострадавшим, и я собирался поохотиться на все еще летавших тут и там вокруг судна драконов, а затем вернуться на последний уцелевший корабль и продолжить полет. Каких-либо угрызений совести по поводу брошенных корабля и его экипажа я не испытывал. В любом случае, хотел я того или нет, остановить падение такой махины, находясь в человеческом облике, я бы не смог. Да и даже в истинной форме это не факт, что было бы возможно. К тому же где-то там внизу расправлялся с первым кораблем огромный, непобедимый пока что враг. Рисковать не только раскрытием секрета, но и собственной жизнью без особой уверенности в успехе ради людей, которых я не знал и которые не знали меня, я не собирался. К тому же гибель моего корабля еще не была высечена в камне. Никаких серьезных повреждений он не получил, так что шанс выправиться и вернуться на курс у него был. А у меня были свои дела. За бортом, внутри облачного океана, было холодно. Очень холодно. Обычный человек наверняка умер бы за считанные минуты. Мне, впрочем, было вполне комфортно. Единственное, что стоило сделать, это направить часть энергии циркулировать по телу, чтобы избежать даже самых незначительных последствий обморожения. Не собираясь больше терять ни секунды, ведь нападение драконов на последний оставшийся корабль не могло длиться вечно, я, приняв истинный облик, бросился на ближайшего ко мне крылатого ящера, сходу атаковал его в голову. Несмотря на размеры, личная сила каждого из мелких драконов была невелика, что-то на уровне 30-го, максимум 32-го ранга, и потому мне, после получения дара молнии Ока Шуары, а также окончательного избавления от всех внутренних травм, справиться с ними было несложно. Тем не менее, расслабляться и действовать в полсилы я не имел права. У меня было от силы 10 минут, а скорее даже ближе к 5, чтобы собрать как можно больший урожай. Мне нужны были лишь самые питательные и ценные части драконьих тел. Сердце, мозг, возможно, печень. С учетом того, насколько они были большими, а также того, что вокруг меня, растревоженные атакой своего босса, этих крылатых тварей были десятки. В каждый удар и в каждое движение я должен был вкладывать максимум силы. Перемещаясь от дракона к дракону, объятый сполохами молний, я бил по черепам, ломал ребра и разрывал защищающую животы чешую, после чего с помощью удара пожирания, усиленного приказом захвата, поглощал самые сливки энергии, скрытой в главных органах драконьих тел. Вскоре я уже был весь головы до ног покрыт дымящейся драконьей кровью и ошметками плоти. И только через пару минут поначалу не понимающие, что происходит, крылатые ящеры наконец осознали, что по их душе пришел хищник, и теперь уже они должны были защищаться, а не нападать. Вот только даже перестав хаотично метаться туда-сюда, сбившись в стаю и начав встречать каждое мое нападение яростными контратаками, они мало что поменяли. В отличие от хрупких людей, которым было бы достаточно одного единственного удара хвостом, чтобы отправиться на тот свет, мое тело было даже крепче, чем у этих крылатых ящериц. Я спокойно позволял им кусать меня за руки, за ноги и даже в корпус, зная, что следующим ходом я просто размозжу их головы мощными ударами. Правда, скорость моей охоты все-таки снизилась, и заметно. Настолько, что особого смысла в ней я еще через минуту уже перестал видеть. Так что я уже собирался рвануть на максимальной скорости прочь, после чего, заложив вираж покруче, вернуться к последнему кораблю. Однако затем вдруг снизу, из толщи облаков, я ощутил направленный на меня разъяренный взгляд. Дракон-босс явно не был в восторге от того, сколько его подчиненных я прикончил. Глава 26. Тягаться с этой тварью, бывшей больше, чем что угодно из того, что я видел за свою жизнь, было равносильно суициду. Жизненная энергия, исходившая от него, была настолько яркой и густой, что почти обжигала, и это при том, что между нами еще было несколько километров. Мне не нужно было даже особое зрение, чтобы понять, насколько этот монстр силен, а значит совершенно не зазорно и не стыдно было развернуться и дать по газам. Вот только довольно быстро вскрылся очень неприятный факт. Двигался дракон-босс он на каких-то совершенно невероятных для своих габаритов скоростях. Сейчас скорость звука для меня не была чем-то существенным. Поднапрягшись, я смог бы превысить ее даже в несколько раз. Вот только я был размером хорошо, если с какой-нибудь истребитель. Так что такая скорость, хоть и могла быть шокирующей, не выходила за рамки привычных мне даже земных представлений о физике и аэродинамике. А драконий босс был в десятки раз длиннее даже самых огромных созданных людьми ракет, с размахом крыльев, которыми можно было буквально закрыть небольшой город. По всем привычным мне представлениям, нечто подобное не то, что летать не могло, оно в принципе не должно было существовать. Обычный воздух ни при каких условиях не должен был быть способен поддерживать полет этого монстра, да и в принципе он должен был сдохнуть на месте, задавленный собственным весом. Так что сложно было не то, что представить, хотя бы вообразить, что нечто подобное способно на лихие виражи и моментальные ускорения. Может быть, скорости звука огромная туша не достигала, но в какие-то моменты была от нее совсем недалеко. Оставалось только поблагодарить мировую ауру. Хотя драконы и не могли владеть ей осознанно, как Майгу, по воле Руйгу мира драконьих островов они были благословлены этой силой, буквально пропитывавшей их тела насквозь. В результате, хотя я и был куда быстрее босса дракона, удрать от него все никак не получалось. Слишком ускоряться в облачном мареве было опасно. Око Шуары, хотя и обладало множеством поразительных свойств, видеть сквозь пелену сияющего молочным светом тумана не могло, а правый глаз, хотя и без проблем проникал сквозь облака, не видел дальше пары километров. Во время боя против полчищ драконов это не было критично. Но вот если бы я попытался набрать скорость побольше и броситься на утек, эти 2-2,5 километра стали бы почти ничем. Время между появлением впереди по курсу чего-то опасного и столкновением с ним сократилось бы настолько, что среагировать вовремя и затормозить или увернуться стало бы почти невозможно. Тем более, что в этом облачном мареве я мог наткнуться далеко не только на корни возвышавшихся над облачным океаном островов, но и на других драконов. Прямое столкновение с чешуйчатой тушей, по прочности ткани не слишком отличающейся от меня самого, на скорости в 3-4 маха меня, возможно, не убило бы. Но даже в лучшем случае меня бы ждали множественные внутренние повреждения, а о худшем не хотелось думать. И мировые приказы мне бы тоже не помогли. У укрепления были свои пределы, а фиксация легко могла из защиты превратиться в едва ли не худшие, чем те же драконы, препятствия, если бы я влетел в нее бездумно. При этом дракон-босс ни капли не беспокоился о потенциальных препятствиях на пути. Вряд ли бы для чего-то подобного в принципе могло бы существовать достойное препятствие. К счастью, несмотря на невероятную для его габаритов маневренность, со мной в этом он все-таки не мог тягаться. Не один раз я уворачивался в последний момент, огибая по кратчайшим траекториям уже почти сомкнувшуюся вокруг меня пасть, полную 50-метровых клыков или нависшую огромную лапу. Со стороны это, вероятно, в каком-то смысле было похоже на человека, пытающего поймать назойливо жужжащую муху или пчелу. И вдвойне аналогия работала в облачном океане, где ни с чем было сравнить размеры двух играющих в кошки-мышки существ. Поначалу было действительно очень напряжно. Каждые несколько секунд я чувствовал дыхание костлявой на своем затылке. Однако минуты через три я более-менее приспособился к движениям гиганта и из смертельно опасной ситуации стала просто невероятно рискованной. Тем не менее, вечно так продолжаться не могло. Во-первых, хотя я старался за этим следить, я все хуже и хуже понимал, в каком направлении от меня находится экспедиционный корабль. Так как я был совершенно не в курсе, где находится облачный храм, я должен был вернуться на борт, если хотел все-таки поучаствовать в исследовании новых земель. Во-вторых, с каждой минутой повышалась вероятность того, что к нашим гонкам присоединится еще один дракон. Не кто-то типа роящийся вокруг мелкоты, а нечто, сравнимое с преследующим меня титаном. И вот тогда мне точно конец. И в-третьих, я начинал банально злиться от осознания того, в какую тупую ситуацию попал, фактически, из-за собственной жадности. Если бы я решил остановиться на минуту раньше, когда мелкие драконы только-только объединились и начали сотрудничать против меня, ничего этого бы не произошло. А по-хорошему вообще не стоило покидать борт, или по крайней мере сразу переместиться на уцелевший корабль, когда мой начал падение. Эти драконы, хотя и были довольно крупными, не обладали внушительными запасами энергии, а потому не были особо питательными. Оттого, что я потерпел бы еще пару дней и отправился на охоту уже в мире облачного храма, много бы не потерял. Но из-за того, что я провел месяц в полнейших тишине и спокойствии, у меня слишком чесались кулаки и слишком урчало в животе, и я не смог себя сдержать, понадеявшись, по большому счету, на удачу, за что и получил ответную пощечину от вселенной в виде титанического, преследующего меня по пятам, не отставая ни на секунду, разъяренного дракона. Честно говоря, я мог бы продолжать эти салочки еще очень долго, не сражаясь, а только убегая, я не только не тратил, но даже восстанавливал свои запасы маны, и был шанс, что в какой-то момент огромному ящеру надоест гоняться за мухой, которую он бы проглотил, даже не почувствовав. Вот только полагаться на случай я не любил, или, если уж говорить точнее, я ненавидел отдавать контроль над своей жизнью в руки судьбы. Того раза в инкубаторе поглотителей, когда я совершенно никак не мог контролировать ситуацию, мне хватило на всю оставшуюся жизнь. А значит, чтобы избавиться от слишком большого и назойливого хвоста, я должен был сделать что-то сам. Вот только что, даже не проверяя, я мог с полной уверенностью сказать, что этого титана мне не ранить и тем более не убить. Собрав все силы, использовав все дары и приказы на максимум и выжав все, что только возможно из вписанных в перчатки рун, я мог рассчитывать максимум на то, что мой удар порвет его шкуру и доберется до его мяса. Проблема была в том, что в масштабах его гигантской туши даже удар кулака размером с винную бочку был бы не больнее укуса комара. А чтобы дракон-босс от меня отстал, нужно было что-то куда более значительное. Был шанс отвадить его от преследования, атаковав глаза. У любого живого существа глаза были слабым местом. К сожалению, даже с учетом того, что размером моргала ублюдка были больше меня, с учетом скоростей, на которых мы носились, это все-таки была слишком мелкая и сложная цель. Да и та скорость, с которой дракон двигался и маневрировал, очень наглядно демонстрировала скорость его реакции. С вероятностью в 90% я либо промахнусь, либо он успеет закрыть веко. А они у него были достаточно мощными и плотными, чтобы такой укус лишь сильнее его разозлил, а не заставил отстать. Оставался только один вариант. Как бы мне ни было плохо от одной мысли об этом, Как-то раз в детстве меня в губу укусила оса, неведомым образом оказавшаяся внутри алюминиевой банки газировки. Раньше меня уже пару раз кусали пчелы, так что я знал, каково это. Но из-за того, что я рассчитывал ощутить сладкий пузырящийся вкус, а получил осиное жало прямо в уголок рта, боль, которую я ощутил, показалась едва ли не втрое больше, чем обычно. И сейчас я собирался сыграть роль той самой осы. В тот момент, когда дракон в очередной раз разъявил свою пасть, я не стал уворачиваться. Наоборот, заложив крутой вираж, я на полной скорости рванулся прямо между стремительно смыкающихся челюстей. И замедляться я не собирался, лишь продолжая набирать скорость. Параллельно вся та энергия, что я успел восстановить за время погони, активировалась и начала вливаться в уже занесенный для удара кулак. Дар молнии наполнил перчатку, быстро перекрыв мерное свечение облаков нарастающим блеском мириад электрических разрядов. Коэффициент дара жизни приблизился к критическому уровню, оставляя мне лишь несколько минут жизни. Пожирание и контроль вместе с приказом захвата начали высасывать из окружающего пространства всю доступную энергию, превращая ее в мою силу. Сейчас мне не надо было защищаться ни от чего, я избавился от всех внутренних травм, а мои силы были практически на пике. Удар, который я собирался нанести, должен был минимум в два, а то и в три раза превзойти тот, которым я нокаутировал Веролина. И, тем не менее, я чувствовал, что этого недостаточно. А потому, несмотря на то, что буквально секунду назад всяческих избегал этого, лишь еще больше ускорился, подталкивая себя вперед приказом фиксации. В момент, когда мой кулак врезался в небо гигантского дракона, напоминающий потолок огромного грота, моя скорость уже превысила 3000 км в час. Взрыв, настолько мощный, что, вероятно, уже был сравним с ядерным, отбросил меня прочь. В следующее мгновение барабанные перепонки лопнули к чертям от рева ярости и боли, изданного огромным ящером. Этим ревом меня, с трудом поддерживающего себя в воздухе с помощью приказа фиксации, к чертям выбросило прочь из его пасти. И, к счастью, продолжать бой гигант не стал. Недовольно взрыкнув, он нырнул вниз и через несколько секунд скрылся в гуще облаков. Его свора, распуганная отчаянным ревом босса, поспешила следом. Через четверть минуты я остался совершенно один в пустоте молочного свечения. Можно было облегченно выдохнуть. И я так бы и сделал, если бы вдохи и выдохи не сопровождались жуткой режущей болью. Резкая перегрузка от взрыва заставила меня выблевать целую бочку крови. Внутренние органы смялись и оказались порваны во множестве мест. Кости правой кисти превратились в труху. Кости плеча и предплечья растрескались, будто полые птичьи. Всему остальному скелету тоже нехило досталось. Без трещин, кажется, не осталось ни одной кости во всем организме. Тем не менее, не это было худшим, потому что это все было поправимо. Несмотря на адскую боль, едва не отправившую меня в отруб, вызванную, фактически, ушибом всего тела, все эти травмы с моей регенерацией затянулись бы максимум за сутки. Ничего наподобие повреждений от мировой ауры Полема сейчас я не получил, и даже глаза удалось защитить. Вернее, глаз. Протезу даже от такого взрыва ничего бы не было. Хуже всего оказалось то, что невероятный по мощи взрыв, сопровождаемым не меньшим электрическим разрядом, произошедший, фактически, у меня перед лицом, превысил то, что мог выдержать мой волчий доспех. Броня, созданная из шкуры далеко не самого сильного Майгу, хоть и постепенно росла вместе со мной, в последнее время, похоже, достигла своего предела. И сейчас разница в качестве между ней и перчатками из сердца горного великана показала себя во всей красе. Перчатки, несмотря на то, что на нее пришлась основная мощь взрыва, было хоть бы хны, она лишь раскалилась до красна, но ни единой, даже минимальной, деформации, я на ней не заметил. А вот покрывавшее мое тело, мимикрировавшая под драконью чешую броня пришла в полную негодность. Первая и единственная атака Полема, которую я встретил телом, была, по сути, просто невероятно мощным шлепком. Так что мягкий волчий доспех, хотя и был серьезно поврежден, целостность не потерял. Теперь же правый рукав, половина брони, закрывавшей грудь и спину, а также часть на левом плече оказались сожжены практически дотла. Остальной доспех, хоть и был сильно обуглен, остался более-менее целым. Вот только уже никакими способами я бы не смог его починить. Одно дело, залатать дыры и восстановить внутреннюю структуру, поврежденную мировой аурой бога войны. И совсем другое, воссоздать сгоревшие части из ничего. Волчьему доспеху, бывшему со мной еще до того, как я стал Майгу, пришел конец. Я принял человеческий облик. Так я был менее заметен для потенциальных пролетающих мимо драконов. Броня, немного поднатужившись, тоже приняла гражданскую форму. Как и в полной версии, у моих водолазки и плаща отсутствовали правые рукава, грудь и спина оказались обнажены по пояс, а оставшаяся ткань стала еще чернее, чем обычно. Ну, хотя бы голым не остался. Тем не менее, благодаря связи, что образовалось между мной и волчьим доспехом после того, как он прошел вместе со мной через обожествление, я понимал, что и такой облик броня сможет поддерживать недолго. Максимум через несколько часов он вернется в свою истинную форму и в ней и останется, лишившись всей своей магии и став просто довольно прочными кусками неведомого материала, когда-то бывшего волчьей шкурой. Сказать, что это было обидно, значит ничего не сказать. Я, конечно, планировал в ближайшем будущем найти для себя более подходящую по уровню броню, но избавляться от волчьего доспеха не собирался ни в коем случае. Все-таки это был предмет, защищавший меня на протяжении уже почти 2 лет от самых разных угроз, прошедший со мной через 1000 боев, что-то, что в каком-то смысле было даже ближе Эллиса или Рахеры. И вот, волчий доспех, если так можно было выразиться, умирал. По сути, из-за моей самонадеянности. Да, давно мне не было так тошно. Чувство было такое, будто я боевого товарища предал. И в каком-то смысле так и было. Тем не менее, я все-таки не был настолько сентиментальным, чтобы на полном серьезе горевать по сломавшемуся доспеху. Так что, организовав для самого себя условную минуту молчания, я решил, что лучшим выбором в данном случае будет позволить волчьему доспеху стать частью моего тела уже навечно. Вернувшись в истинный облик, я снял ее и за несколько минут сожрал, чувствуя, как немного укрепляется и твердеет моя собственная шкура от поглощения столь полезной биодобавки. Теперь в человеческом облике, правда, я остался бы голым, но это меня не слишком заботило. А когда с траурным застольем было покончено, пришла пора триумфального пира. Все-таки я был бы не я, если бы не поймел из этой ситуации с драконом что-то полезное. В ту секунду, когда в пасти чудовища прогремел взрыв, из его сравнительно мягкого и нежного неба во все стороны брызнули капельки крови. Какие-то из них почти сразу же сгорели в пламени, какие-то отлетели прочь слишком быстро, чтобы я, едва соображавший от боли, внутренних повреждений и контузий, смог за ними уследить. Но 10 или 11 капель мне все-таки удалось подхватить приказом фиксации. И каплями они были только в масштабах тела 3-километрового титана. Каждая из них была размером с мою голову, и речь шла про голову истинной формы. А когда я объединил их всех в одну огромную каплю, общий объем содержащейся в ней крови составил точно не меньше 30 тысяч литров. При этом она была не только очень тяжелой, минимум втрое плотнее обычной, но и невероятно густой, как мед или деготь, а концентрация жизненной энергии в ней превышала все разумные пределы. Церемониться я не собирался. Раскрыл рот пошире, запрокинул голову и, проделав в сдерживающем кровь коконе приказа фиксации дырку, позволил густо пахнущей железом патоке стечь прямо в горло. В первую секунду мне показалось, что я сделал глоток лавы. Кровь огромного дракона обжигала, и не потому, что была действительно горячей, а из-за содержащейся в ней жизненной энергии. Пить ее было буквально больно, при том, что мое собственное тело уже давным-давно стало сравнимо по прочности и силе с драконьим. Если бы обычный человек проглотил хотя бы пару граммов этой магмы, то умер бы за секунду, вероятно, в прямом смысле взорвавшись от переизбытка энергии. Тем не менее, хотя боль в глотке, пищеводе и желудке не утихала, моей выносливости все-таки было достаточно, чтобы выдержать такой напор. И очень быстро адский жар от льющейся в меня драконьей крови начал распространяться по всему телу, теряя концентрацию, наполняя каждую клеточку ни с чем не сравнимым комфортом и теплом, стремительно излечивая все полученные повреждения. Вот только долго этот комфорт не продлился. Через несколько минут последняя капля крови чудовищного дракона проскользнула в мое горло, а еще через минуту я вдруг ощутил, как наполнявшее тело приятное тепло вновь начало нарастать. Спустя секунд 30 я уже чувствовал себя будто в самой жаркой парной. Затем вернулась боль, что я ощутил, проглотив первую порцию крови, только уже распространившаяся на все тело. И с каждой секундой она все нарастала и нарастала. Последнее, на что меня хватило, это создать из приказа фиксации под собой платформу, которая не должна была рассеяться, даже если бы я потерял сознание. На этой платформе я и лег бревном, прикрыв глаза, борясь с адской болью и пытаясь разобраться, что произошло и что я мог с этим сделать. Вот только ничего придумать я не успел. С пронзившей все тело от макушки до пяток отвратительной болью пошел мелкими трещинами один из грудных позвонков, а затем с разницей меньше секунды за ним последовали и остальные кости. Мое тело буквально начало ломаться изнутри. Глава 27. Первой мыслью было то, что я все-таки доигрался и сожрал что-то, чего жрать не стоило. Вот только когда я, перебарывая зубодробительную боль, отправил к треснувшим костям энергию для ускорения регенерации, произошло ровно противоположное. Позвонки начали трескаться и крошиться лишь быстрее. С учетом того, что я совершенно точно не мог настолько неаккуратно использовать свои силы, с которыми уже давным-давно свыкся, причина внутренних разрушений, похоже, была не негативной. И вообще, это было логично. Хотя жизненная сила в крови дракона-босса была огромной, я на своем веку уже успел попробовать куда более разрушительных штук. Сожрал сердце поглотителя седьмой эволюции, находясь на уровне четвертой. Бесхозный осколок силы неизвестного Руйгу после охоты на Конторику. И даже кусочек закона самого Катриона, одного из владык Содружества миров. Да, от всех этих деликатесов мне было, мягко говоря, нехорошо. От принятия некоторых я бы точно откинулся, не помоги мне смекалка или внешнее вмешательство. Вот только ничего похожего на то, что со мной происходило сейчас, я не мог припомнить. А нынешняя разница между моим уровнем и уровнем драконьей крови была несравнимо меньше, чем тогда. Так что, как бы это странно ни звучало, потрескавшийся, будто меренговый рулет, позвоночник, кажется, не был чем-то плохим. Проблема была в том, что я все равно чувствовал боль, и боль эта была поистине адской. А когда трещины начали с позвонков переходить и на другие кости, мне пришлось чуть ли не насквозь прокусить язык, чтобы не отключиться и продолжать следить за происходящим с моим организмом. Подобные процессы нельзя было оставлять на самотек. Трещин на костях становилось все больше и больше. Через несколько минут за тончайшей вязью разломов стало едва ли видно сами кости. Но при этом, что странно, я не чувствовал себя разваливающимся. Целостность и прочность скелета, конечно, снизилась, но определенно не настолько, насколько можно было бы подумать при таких повреждениях. Вот только радоваться этому у меня не было времени. Спустя 10 минут за трещинами в костях последовали разрывы сухожилия и мышцы, меня окунуло в новый адский чан с мучениями. А когда спустя неизвестное количество времени я более-менее пришел в себя и смог снова осознанно изучать свой организм, стало понятно, что со мной творится что-то совсем уж странное. Все это время жар во всем теле, вызванный кровью дракона, продолжал нарастать. Уже не так быстро, как в первые секунды, но все равно ощутимо. Температура моего тела уже и в буквальном смысле наверняка в несколько раз превысила температуру кипения, а изнутри это ощущалось так, будто я проглотил солнце. Когда жарко, люди говорят, что плавится. Я же, под воздействием этого жара, начал плавиться буквально. Если точнее, начали плавиться мои кости. Крошево, в которое превратился мой скелет, начало постепенно превращаться в полужидкое полутвердое месиво, подобно кусочкам металла в доменной печи. И, неожиданно, вот этот процесс вовсе не был болезненным, скорее наоборот. В тот же момент я ощутил, как со всех сторон ко мне, будто вода в слив ванной, начала стягиваться мировая аура, быстро сформировав самый настоящий вихрь. Правда, боль от разрывающихся мышц и сухожилий, к которой вскоре прибавилась также агония от постепенно превращающихся в кашу внутренних органов и распадающейся кожи, пока что никуда не делась, так что мне по-прежнему было довольно хреново. Тем не менее, так как я уже примерно понял, куда это все шло, единственное, что осталось, это продержаться. Не знаю почему, но в мозгу продолжала занозой сидеть мысль, что, если отключусь, то случится что-то крайне неприятное. И таким ощущениям я привык доверять. Боль окончательно отступила где-то через полчаса, если я мое чувство времени со всеми этими странными изменениями осталось правильным. А то, что оно оказалось нарушено, на самом деле было вовсе не исключено. Потому как сейчас в моем теле в прямом смысле не осталось ничего, кроме раскаленного, насквозь пропитанного невероятно мощной жизненной энергией напополам с мировой аурой, студня, и еще плавающих в нем окошуар и боевых перчаток с сапогами. Каким образом я при этом умудрялся сохранять сознание, для меня было решительно непонятно. Тем не менее, я не только не потерял себя, наоборот, мысли стали четкими как никогда и быстрыми, как разряды молнии, а с памяти будто сдули вековую пыль. В том числе благодаря этому я довольно быстро смог понять, что именно со мной происходит. Ну, и еще не слабо помогла та форма, которую принял состоящий из меня студень. На платформе из мирового приказа фиксации стояло, прочно держась почему-то на остром кончике, огромное яйцо. Благодаря тому, что око Шуары продолжало видеть и посылать картинку в мой разум, я знал, что оно было ало-черным, со множеством золотых прожилок. А благодаря тому, что это яйцо в буквальном смысле было мной, я четко понимал, что с каждой секундой оно становилось все больше и больше, поглощая мировую ауру в десятки, если не сотни раз быстрее, чем я мог даже надеяться. Яйцо стремительно росло, с 5-метрового диаметра меньше чем за 10 минут вымахав до 10-метрового, и останавливаться оно даже не думало. Где-то через час оно стало таким большим, что платформа из приказа фиксации, что его удерживала, начала показывать признаки разрушения. Но, благо, до этого все-таки не дошло. Рост яйца замедлился и остановился так же быстро, как начался. Теперь в нем, во мне, было более 30 метров в поперечнике и чуть меньше 40 в высоту. А затем процесс сплавления моих костей, мышц и органов пошел в обратную сторону. Вот только форма, которую это все принимало, сильно отличалась от того, что было мне привычно. Длинная шея, изогнутый позвоночник, мощные лапы с угрожающими когтями, полная клыков пасть, а главное, хвост и пара мощных крыльев. За следующие 2 часа ало-черный студень превратился в могучего дракона, и мой разум был внутри этого тела. Сказать, что я был удивлен таким переменам, значит ничего не сказать. До сих пор трансформации, что проходило мое тело, было либо чисто функциональными, направленными на повышение боевого потенциала, либо, наоборот, скорее косметическими, вроде рогов. Несмотря на то, что с момента попадания в этот мир я вырос в 10 раз, я остался прямоходящим гуманоидом, и не было никаких предпосылок к тому, чтобы это как-то изменилось. Настолько резкая смена форм-фактора была как минимум неожиданной. Однако, немного подумав, я смог понять причину. До сих пор превращения, которым я подвергался, были вызваны 2 факторами. В самом начале причина была в генах поглотителей, усиливавшихся по мере пожирания мной их сердец. Они превращали мое тело в идеальный инструмент для охоты, подобный им самим. И, кстати, этот процесс еще не был закончен. Как минимум я четко ощущал, что в моем теле еще должны будут сформироваться как минимум 2 новых сердца. А еще было некое слабое предчувствие того, что на этом ничего не закончится. Вторым же фактором, что менял мой внешний облик, были пожранные мной монстры. Организм полупожирателя брал от попадавших в мой желудок твари лучшие и присваивал себе. Поэтому, в частности, после пожирания тысяч ящероподобных и драконоподобных монстров на континенте монстров Эфире, мой облик стал настолько походить на драконий. Все-таки драконы были одними из сильнейших существ не только в Тие, но и, похоже, во всех мирах. Однако ящеры мира драконьих островов кардинально отличались от своих жалких эфирских подобий, и у этой разницы было имя – мировая аура. Существа, благословленные местным Руйгу, заменившие вырезанных из самой сути мироздания Майгу, имели то, чего не было даже у прошедших через обожествление – тела, насквозь пропитанные мировой аурой, и сердца, представляющие из себя почти настоящие реакторы, работающие на ней. По мере того, как я пожирал их, я все больше и больше убеждался в том, насколько идеальны были их тела, и дело было вовсе не в какой-то особенной физиологии. Каждая мышца, каждая косточка, каждая чешуйка на драконьей шкуре были многократно очищены от любых дефектов. Драконы не болели и не старели, им были чужды пороки несовершенных существ типа людей. Я поглотил за раз огромное количество крови дракона-босса, чей уровень мне было сложно осознать даже сейчас, и чья кровь была сравнима с небесной амброзией, полной жизненной силы и мировой ауры. И мой внутренний поглотитель, похоже, решил, что время полумер подошло к концу. Проблема была в том, что я вообще не представлял, каким именно образом произошла эта перестройка. И это меня злило. Злило, что я до сих пор, даже получив подобную мощь, продолжал зависеть от чего-то, чего не понимал и что не мог контролировать. В голову сами собой закрадывались мысли о том, Что случится, если однажды эти превращения перестанут происходить мне на пользу? Если в следующий раз гены поглотителя решат, что мое человеческое сознание – это бесполезный рудимент? Каких бы вершин я ни добился с этой силой, я не мог успокоиться, пока она оставалась мне неподконтрольна. Тем не менее, пока что с этим я не мог ничего поделать, а ответы на все интересующие меня вопросы куда проще было найти, обладая подавляющей мощью. Так что на данный момент мне оставалось только смириться с тем, что произошло, и постараться по максимуму использовать. Спустя еще полчаса мое новое тело, окончательно сформировавшееся, могучее и по-своему прекрасное, встала своими новыми ногами на укрепленную платформу приказа фиксации. Контроль над мировой аурой, приказами и дарами после обретения драконьего тела стал в разы проще. Как и другие драконы этого мира, сейчас я был подобен огромной батарейке мировой ауры, с сердцем в роли бесперебойного аккумулятора. Так что мое родство с ней и понимание этой силы в мгновение испытало экспоненциальный рост. Также мои дары, хотя и остались на прежних уровнях, уже начали демонстрировать признаки развития. Поток мировой ауры, стекающийся ко мне из внешнего мира, вырос в сотни раз. Хотя прямое использование ее было ограничено уровнем контроля, для того, чтобы просто направлять мировую ауру к звездочкам даров, большого ума было не нужно. По эффективности это по-прежнему было несравнимо с пожиранием даров других Майгу. Но, с другой стороны, этот процесс шел постоянно и без каких-либо усилий. Беспроигрышная ситуация. Однако в наибольшей степени изменения касались именно физического аспекта. Самое очевидное. Я очень сильно вырос. От кончика вытянутой морды до кончика хвоста во мне теперь было более полутора сотен метров, а размах крыльев превышал 200. С точки зрения адекватной физиологии с такими габаритами я не только летать не должен был уметь, но и банально стоять не смог бы. Просто рухнул бы под весом собственного тела, составлявшего теперь где-то 30 тысяч тонн. Но тут на помощь приходила мировая аура. Пропитанный ей насквозь, от когтей до клыков, я чувствовал себя будто в толще воды. Вес не тяготил, внутренние органы не давили друг на друга, и было четкое понимание. Первый же взмах крыльев поднимет меня в воздух, и пропорционально такому огромному телу выросла и грубая сила. Сейчас я бы без проблем смог одолеть Веролина чистой физической мощью, пробившись сквозь его щит из молний без всяких приказов и даров одним ударом лапы. Правда, тут как раз таки и оказалась зарыта собака. Проведя несколько тестов, я понял, что на фоне подобной физической силы мои дары стали, по большому счету, бесполезными. Скорость поглощения мировой ауры моим драконьим сердцем была почти вдвое выше, чем удара пожирания на пределе возможного. Дар жизни, чтобы повысить мою мощь хотя бы на 10%, требовал такого коэффициента поглощения жизненной силы, что я откинулся бы уже через полчаса. С даром роста была примерно та же история. Он работал подобно вечному двигателю, приумножая вложенную в него энергию. Вот только даже на максимальных оборотах его выхлопа было недостаточно, чтобы оказать заметный эффект в бою. Дар молнии остался плюс-минус полезным, правда тоже не в качестве козыря или крайней меры, а скорее для эффекта неожиданности, как трюк, способный отвлечь противника на пару секунд. Разумеется, дар контроля остался очень важным, по сути являясь усилителем всех моих мировых приказов. Тем не менее, эффективность самих приказов теперь тоже стоило пересмотреть. У меня их было 8. Укрепление с учетом прочности и крепости моего обновленного тела почти потеряло смысл. Фиксация осталась полезна, как и дар молний, в качестве вспомогательного инструмента. Вспышкой на данный момент я не владел достаточно, чтобы эффективно применять ее на столь гигантское тело. Отмена, которую я использовал вместо исцеления, также стала малоэффективна с учетом моих габаритов и того, насколько энергоемкой стала моя плоть. С охлаждением та же история, как и с захватом, который на пределе использования повышал эффективность поглощения мировой ауры на смешные 0,3%, как и с абсорбцией. Единственным по-настоящему эффективным мировым приказом осталось сокрытие. Размывать свою энергию в окружающем пространстве после того, как я оказался пропитан мировой аурой, стало даже проще. Правда, даже если я смогу скрыть свою энергию, спрятать 150-метровую тушу будет уже куда сложнее. И тут оставалось только проверить, будет ли мой дар превращений работать на этом теле. Потому что, если нет, то об экспедиции в облачный храм можно будет забыть. Глубоко вдохнув, я активировал дар, и мое тело начало постепенно уменьшаться. Стремительного перекидывания из формы в форму больше не было и в помине. Дар оказался слишком слаб, чтобы достаточно быстро перестроить настолько большое и пропитанное мировой аурой тело. Тем не менее, спустя минуту с небольшим я смог выдохнуть, уже стоя на платформе приказа фиксации своими человеческими ногами. Никаких проблем вроде оставшегося хвоста или торчащих из лопаток крыльев тоже не было, так что эксперимент можно было счесть удачным. Более того, поэкспериментировав еще где-то полчаса, я понял, как зафиксировать превращение. Остановить его на почти привычной мне форме 15-метрового гуманоидного ящера, на которую боевые перчатки с сапогами садились как влитые. В этом облике истинная драконья мощь пропала, я оказался лишь раза в три сильнее прошлой версии себя. Тем не менее, параллельно с этим и дары с приказами более-менее возвращали свою эффективность, и увеличившийся приток мировой ауры мог показать всю свою полезность. Так что в итоге, хотя драконидная форма со всеми вспомогательными силами и оказывалась заметно слабее полноценной драконьей, разница была вовсе не такой большой, как можно было подумать. Напоследок я снова вернулся в человеческое тело и проверил, на что способен в нем. Прирост сил был очень значительным, но далеко не таким, какого можно было ожидать. С одной стороны, человеческий облик не мог даже близко отразить огромную драконью мощь. С другой же, из-за уменьшения драконьего сердца эффективность поглощения мировой ауры также заметно падала, а с ней становились слабее и мировые приказы. По сравнению с прошлым, когда человеческая форма могла показать где-то процентов 15-20 от силы истинного облика, сейчас это значение упало до жалких 2-3. Тем не менее, даже в этой форме я стал заметно сильнее. Оценивая мерками этого мира, в человеческом облике я сейчас тянул на уровень где-то между 36 и 37 рангами. Разница между ними по всем данным была по-настоящему огромной. Так что, хотя я определенно был сильнее любого 36 ранга, слишком самоуверенным быть все-таки не стоило. А вот форма драконида сохраняла баланс между эффективным использованием мировых приказов и даров и физической мощью, и была минимум раз в 10 сильнее человеческой. Так что тут я мог без лишней скромности записать себе 37 ранг. Драконий же облик, по сути полагавшийся исключительно на физическую мощь, вероятно, был либо на пике 37 ранга, либо между ним и 38-м. Не встретив до сих пор ни одного человека с такими силами, очень сложно было судить объективно. Отсюда следовал довольно простой вывод. Мне нужно было срочно заняться развитием своих даров и навыков контроля мировых приказов, сосредоточившись на этом по максимуму. Физически я в ближайшее время без чего-то уровня крови дракона-босса все равно вряд ли смог бы стать хотя бы на процент сильнее. Закончив со всеми проверками, я принял человеческий облик, после чего летавший вокруг Рейн, как всегда исчезнувший в самом начале замеса и появившийся лишь когда все уже было кончено, привычно приземлился мне на запястье. При этом отношение малыша заметно поменялось. Он и раньше четко осознавал мое главенство и слушался всех команд, которые мог понять, но сейчас в его направленных на меня глазах читалось прямо-таки обожание. Похоже, то, что я стал полноценным драконом, окончательно убедило его, что, став моим питомцем, он вытянул выигрышный билет в лотерее жизни. Усмехнувшись и почесав кроху под подбородком, в ответ на что получил довольное урчание, я взлетел и устремился в ту сторону, куда, если правильно запомнил, должен был улететь последний уцелевший экспедиционный корабль. Благо чувствительность к мировой ауре также возросла в разы, из-за чего с помощью восприятия я теперь мог ощупывать пространство более чем на десяток километров во все стороны. Если бы не это, я, вероятно, так и не нашел бы огромное 400-метровое судно. Да и даже с таким восприятием мне понадобилось более 5 часов на это. Все-таки облачный океан был в прямом смысле безграничным, не имея ни то, что берегов, но даже дна. При этом огромным удивлением для меня стало то, что кораблей было 2. Похоже, тот, который я покинул, все-таки смог каким-то чудесным образом выправиться после того хаотичного падения и вернуться на курс. Ну, мне же лучше. Все-таки на нем были мои вещи, а ходить голым по кораблю не стоило. Когда я медленно приблизился, в окружавшем мой корабль защитном поле появился подсвеченный проход, через который я и попал внутрь. Еще через пару минут передо мной уже открывали шлюзовую дверь. Вот только радушного приема не случилось. Стоило мне в полном одиночестве пройти через коридор внутри обшивки корабля и оказаться во внутреннем коридоре самого судна, как меня тут же окружила толпа из десятка человек. Еще через секунду на меня уже были наставлены искрящиеся электричеством копья и волшебные палочки. Пожав плечами, я поднял руки, демонстрируя, что не собираюсь драться. Посмотрим, что у них на уме. Глава 28. Кто ты? Вперед вышел мужчина лет 50. Я его знал, не лично, но видел не раз во время каких-то организационных собраний на корабле. Первый помощник капитана. Крупную шишку отправили, чтобы со мной разобраться. Тим Тарс, живу в каюте номер 517. Мои документы тоже там. Первый помощник кивнул кому-то уже из своих помощников. Парень спешно убежал, видимо, проверять каюту. «Захвати мне штаны!» — крикнул я ему вслед. «А почему вообще ты голый?» — повернулся ко мне помощник капитана. «Одежда сгорела, пока я сражался с драконами. А почему целые перчатки и сапоги? Это не совсем обычная одежда, допустим. Но как ты вообще оказался за бортом? Я был на смотровой площадке, когда все началось. Когда огромный дракон задел корабль и мы начали падать, я вытащил в коридор пару слуг и вернулся, чтобы проверить, не осталось ли там еще кого. Но из-за рева дракона на секунду потерял ориентацию и вылетел наружу, выбив своим телом стекло. А потом на меня напали драконы и стало уже не до возвращения. Я сумел от них отбиться, избежать и спрятаться за островом одного из островов. Просидел там несколько часов, а потом отправился искать корабль. Хочешь сказать, что сумел в одиночку одолеть стаю диких драконов? Одолеть, громко сказано, хмыкнул я, вложив в этот звук все эмоции, что остались у меня после столкновения с драконом-боссом. Получилось, как по мне, более чем убедительно. Но благодаря кольцу грозового змея и его магии молнии я смог в итоге набрать достаточную скорость, чтобы оставить их позади. Правда, вся одежка сгорела из-за разрядов. Ты не против пройти пару проверок, чтобы мы убедились в твоей личности? Как угодно, пожал я плечами. Тогда следуй за мной, и без фокусов. Без фокусов, кивнул я. Все еще окруженный вооруженной охраной, я двинулся по коридорам вслед за помощником капитана. Мы спустились на несколько уровней ниже, когда нас, наконец, догнал тот парень, которого отправили в мою каюту. В руки помощника капитана перекочевали мои документы, а в мои руки – штаны. Интересно было то, что, надев их, я с удивлением обнаружил, что после превращения в дракона моя человеческая форма немного прибавила в размерах. Я не стал выше, но, похоже, что называется, заматерел, потому как раньше довольно свободные штаны сели в облипку, туго стянув тканью икры, бедра и ягодицы. К счастью, они все-таки застегнулись. В противном случае, если бы на меня не сели мои же штаны, у помощника капитана, почему-то сомневавшегося в том, что я, это я, появилось бы слишком много вопросов. Спустя еще минут 10 мы, наконец, добрались до места. Обширное помещение, из-за покрывающих стены странных треугольных пластин, похожие на студию звукозаписи. То, что в одной из стен находилось прозрачное окно, за которым была видна другая комната с какими-то приборами и пультами, лишь увеличивало сходство. «Стой тут», — отдал команду помощник капитана. «Если тебе нечего скрывать, то мы быстро закончим и пойдешь по своим делам». «Хорошо, но я хочу услышать объяснение того, что вы вообще собираетесь проверять. Если ты пройдешь проверку, пожалуйста». С этими словами он развернулся и в сопровождении моего эскорта вышел за дверь. Через минуту он уже появился в смежной комнате с приборами. Через толстое стекло человеку, по идее, расслышать что-то было невозможно, однако для моих ушей это не было проблемой. «Давайте, по протоколу», — отдал приказ первый помощник. «Так точно». Закрутились какие-то ручки, защелкали переключатели, и спустя несколько секунд я ощутил, как в помещении сгущается мировая аура. Видимо, повинуясь манипуляциям операторов за пультами, она постепенно стягивалась ко мне, в конце концов сформировав что-то наподобие кокона вокруг моего тела. Когда же ее концентрация превысила определенный порог, мировая аура и вовсе начала впитываться в мое тело. Ну, или вернее, я позволил ей это. Сейчас как никогда, кстати, пришелся приказ сокрытия, который я почти не использовал до сих пор, ведь люди этого мира не умели определять энергию и силу оппонента невооруженным взглядом. Благодаря ему я как бы размыл пропитывавшую мой организм мировую ауру, не позволяя ей как-либо взаимодействовать с внешней. Если бы я этого не сделал, настолько низкая концентрация мировой ауры ни за что не смогла бы проникнуть даже на миллиметр под кожу. Также пришлось принудительно замедлить процесс поглощения мировой ауры драконьим сердцем почти до полной остановки, чтобы сымитировать мой официальный 30-й ранг, и, надо сказать, это был довольно напряженный момент. Да, мой уровень контроля мировой ауры был недоступен для людей, я обладал даром превращения и владел приказом сокрытия. Тем не менее никакой информации о приборах, что использовались для проверки, и их чувствительности, у меня не было. Нельзя было исключать даже того варианта, что сама успешная попытка спрятать что-то от них будет засечена и воспринята как доказательство моей вины. К сожалению, по-другому было нельзя. Я не знал, где находится облачный храм, и вряд ли смог бы найти его без этих людей. А значит, по крайней мере до того момента, как я туда попаду, я должен был сохранять с ними дружеские отношения. Можно было, конечно, просто проследовать за кораблем, но тогда был слишком велик шанс, что на подходе к облачному храму меня засекут какие-нибудь средства обороны, установленные ранее прибывшими людьми. Да и сам облачный храм еще неизвестно, как был защищен. Все-таки это были не просто острова, а столицы огромных империй Майгу королей древности, откуда они управляли своими землями. Даже спустя эпохи в таком месте могли остаться какие-то работающие устройства против вторженцев. Так что стоило как минимум попытаться пройти эту проверку, хотя бы для своего удобства. А о том, что делать, если пройти ее не удастся, я буду думать, когда это случится. Я стоял неподвижно, наблюдая внутренним взором, как мировая аура, направленная приборами комнаты, постепенно проникает все глубже в тело. Последним местом, которого она достигла, было драконье сердце.